Подобного рода самоанализы встречаются на страницах разных тетрадей. Они чаще всего брошены, не доведены до логического конца. Ему было трудно найти исчерпывающую формулировку. Свиридов не хотел, чтобы его могли обвинить в традиционализме, пассивном следовании традиции, а такие негласные оценки он знал. Ему труднее было определиться в современности. Он прекрасно понимал, что он отличается от, скажем, авангардистов, но не смог определить точно свой адрес в современном музыкальном процессе. Мы с ним часто на эту тему говорили, спорили. На самом деле Свиридов был, конечно, композитором второй половины XX века. Его язык — это язык современно трактованной ладо-тональной музыки. Его главные чисто технические открытия лежат в жанрах камерной вокальной музыки, в сфере мелодики, тембра фонического хорового письма. Но то, что Свиридов возвратился к духовной традиции христианского гуманизма в его православной версии, в самом деле стало актом нового русского возрождения. И этот акт действительно был творческим. Он открыл для русской музыки новые горизонты. Мне представляется, что если и будут говорить о русской музыке второй половины XX века как оригинальном, самостоятельном явлении, то в этом немалая заслуга Свиридова. Он один из тех, кто отстоял ее независимость, право на существование. Совершенно по-особому звучит в разных записях тема «Союза композиторов». Свиридов был принят в Союз почти в самом начале его существования. В 1936 году ему выдали билет под номером 24. Он прошел все ступени от рядового члена до первого секретаря Союза композиторов РСФСР. Он знал механизм власти и рычаги управления не понаслышке. Годы, когда Свиридов стоял во главе руководства Союзом, еще ждут своей объективной оценки. Я далек от мысли, что его руководство было идеальным, что он не делал ошибок. Не могу представить, чтобы он, человек с ярко выраженной собственной позицией, никогда не идущий на компромисс, не отстаивал, не защищал ее и не оказывал влияния на кадровую политику, на всю деятельность Союза, на выдвижение кандидатов на премии и прочее. В свиридовской критике деятельности союзов композиторов, безусловно, сохраняется пристрастие вкуса, элемент идейной борьбы, стремление отстоять свою позицию. Вероятно, кто-то почувствует в его словах и чувство скрытой обиды, но есть и нечто иное. Свиридов впервые описал механизм административно-командной системы в сфере искусства. При этом ему едва ли не единственному из всех критиков Союза композиторов удалось отразить момент его качественного перерождения, которое происходило на его глазах. Он убедительно показал, как из инструмента официальной идеологии творческий союз постепенно преобразился и стал своеобразным государством в государстве, где личные интересы руководства творческой организации были возведены в ранг государственной художественной политики, и уже не союз служил государству, а само государство охраняло интересы правящей верхушки творческого союза, щедро финансируя ее деятельность. Парадоксально, но во время перестройки, жесточайшей критики в средствах массовой информации были подвергнуты все ступени государственной и партийной власти, все сферы жизни, в том числе и художественной, кроме деятельности Союза композиторов. Свиридов стал фиксировать свои соображения о Союзе еще в конце 1970-х, начале 80-х годов. В начале 80-х он намеревался публично высказаться по этому поводу. Бурные первые годы перестройки подогрели это желание, особенно усилившееся к моменту проведения 4-го съезда Союза композиторов СССР в 1991 году, оказавшегося последним в истории этой общественной организации. Из тетради в тетрадь переходят целые блоки тезисов, готовящихся выступлений. Даже по языку они заметно отличаются обилием бюрократизмов, словесных штампов из официальной лексики и фразеологии. Но нараставшие грозные политические события отвлекли его внимание от проблем Союза. Впрочем, и после развала СССР Свиридов не оставался равнодушным к судьбе своей родной творческой организации. Когда-то ратовавший за упразднение Союза, он к концу жизни отстаивал идею его существования. Я хорошо помню это время. Общая беда как-то сплотила композиторов, побудила на время забыть личные амбиции и обиды. Свиридов стал посещать Российский Союз, куда он не ходил до этого долгие годы. Он поддержал инициативу покойного Лемана, главы кафедры композиции Московской консерватории, о восстановлении композиторского факультета. Будучи в то время проректором Петербургской консерватории по научной работе, я помог организовать и провести там Всероссийское совещание представителей кафедр композиции, посвященное проблеме композиторского образования, и принимал участие в редактировании резолюции, которая потом легла на стол министра культуры Российской Федерации. Этот вопрос был решен положительно в 1995 году. В 1990 году Свиридов по собственной инициативе сумел организовать и провести фестиваль отечественной хоровой музыки. Это была его последняя общественная акция в качестве секретаря Союза композиторов СССР. Руководство Союза от нее устранилось. Только благодаря энтузиазму и бескорыстной поддержке небольшой группы композиторов и работников Союза и Министерства культуры СССР Георгию Васильевичу удалось провести тогда это яркое, насыщенное художественными событиями мероприятие. Наблюдения Свиридова о состоянии хоровой музыки, о русском хоровом искусстве и деятельности хоровых дирижеров, интереснейшие его заметки о русском церковном пении и о современной литургической музыке можно найти в некоторых последних тетрадях. Поздние тетради композитора резко отличаются от тетрадей 1970-х, начала 80-х годов. Если ранним записям присущ более спокойный тон повествования, то поздние, эпохи перестройки, начала 90-х годов, публицистически накалены, наполнены горькой иронией. Поистине апокалиптические пророчества, звучащие в них, соседствуют со страницами, выдержанными в духе политического памфлета. В них непосредственная реакция на социально-политические события России тех лет, иногда в буквальном смысле слова «хроника событий». Поводом взяться за карандаш могли послужить телепередача, информационное сообщение по радио, газетная статья. В ранних тетрадях почти нет политических сюжетов. Это не значит, что Свиридов не интересовался политикой. Свиридов — композитор Божьей милостью, он не политический деятель, не политолог, но, разумеется, политические взгляды он имел. Как человек старой закалки, он редко выказывал их. До конца жизни Свиридов опасался, что могут политику пришить. В поздних тетрадях разных записей, может быть, как ни в каком другом письменном источнике, он более откровенен, но и этот источник далеко не исчерпывающий. Свиридов никогда не состоял в какой-либо партии, ни при советской власти, ни после славной революции 91-го года. Его видение жизни — мира, страны, судеб народов, не подпадает под какую-либо стандартную партийно-политическую маркировку. Его не назовешь ни либералом, ни консерватором, ни национал-патриотом, ни западником. Когда его в разговорах вызывали на откровенность, он отшучивался словами популярной песенки времен гражданской войны. «Я не советский и не кадетский, я просто русский человек». Он всегда вспоминал Шолоховского Мелехова, помнил наизусть последний абзац «Тихого дона», когда Григорий стоит возле дома, держа на руках сына. Это было все, что осталось у него в жизни, что пока роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром. И если в начале перестройки он еще возлагал какие-то надежды на разумное переустройство государства, еще пытался обратить внимание этого государства на состояние музыкальной культуры, положение дел в Союзе композиторов, то уже в конце 1980-х, начале 90-х, он понял, куда повернула жизнь и, что называется, махнул рукой. Но распад СССР потряс его. Свиридов чувствовал, что стал свидетелем значительного исторического события, смысл которого был ему непонятен. В дневнике Александра Блока за 1917 год он двумя чертами подчеркивает следующую фразу: «Я не имею ясного взгляда на происходящее, тогда как волею судьбы я поставлен свидетелем великой эпохи. Волею судьбы, не своей, слабой силой, я художник, то есть свидетель». Нужен ли художник демократии? Блок, сочинение в двух томах, том 2. Очерки, статьи и речь. Из дневников и записных книжек. Письма. Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1955 год. Страница 476.